поступай, как хочется, и никому на свете грусти не выдавай. Новая встреча лучшее средство от одиночества, но и о том, что было, помни, не забывай. Сказать осмелится, если поверишь в это.